Змеи-посредники. Многим известно, что наши прародители стремились определить предназначение всех живущих на земле тварей. Сделав же это, они учили животных, как им стать наиболее полезными людям. Животные потом обучали этому свое потомство. Таким образом, наше поколение, как и любое из предыдущих, получила от предков великий подарок. И мы, в свою очередь, должны не только пользоваться им, но и совершенствовать способности всех земных тварей, живущих вокруг нас. Перед нашим поколением стоит задача определить предназначение тех тварей, для которых этого не сделали наши прародители. При этих словах Вуд вытащил из-под рубахи ужа и продолжил. Например, понять, для чего созданы пресмыкающиеся, как они могли бы послужить человеку. Присутствующие смотрели на обвившего руку Вуда ужа и молчали. Первым поднял руку, прося слова, рыжеволосый мальчик лет 5. Вуд разрешил ему говорить. «Я видел, — начал мальчик, — как эта змейка, или такая же, подползла к нашей рогатой козе и сосала из вымени молоко. Коза стояла на месте, значит, она была согласна давать ей свое молоко. Да, ужи и другие пресмыкающиеся могут сосать у коров или коз молоко. Ты верно это заметил, Изор. Но мы сейчас пробуем решить задачу. В чем человеку должна быть польза от существования этой твари? Напомнил собравшимся Вуд. Да, я помню про нашу задачу, продолжил рыжеволосый. Я вспомнил, как он пил молоко и подумал, что надо у этой твари дырочку проделать в противоположной от головы стороне. Пусть он сосет молоко, а хвост свой с дырочкой кувшин опустит, чтобы он молоком наполнялся. Тогда маме не надо будет доить козу. Со всех сторон послышался нестройный хор детских голосов. «Дырочку проделывать нельзя! Не надо дырочку, твари больно будет! Молоко из дырочки не польется, если тварь сама не захочет!» Главный аргумент против дырочки – боль, которую испытает уж, подытожил Вуд. А человек не должен причинять боль земным тварям. Твое предложение не принимается, Изор. Вуд хотел перейти к следующему вопросу, но рыжеволосый мальчик не сдавался. Если дырочку в хвосте нельзя делать, то по-другому можно, заявил он. Когда это? Тварь молоко у козы сосала, то все толще и толще делалось. Это от того получилось, что молока в ней много. Надо тварь эту приучить в дом с молоком приползать и сливать его в кувшин. Тогда людям не надо с кувшинами на пастбище за молоком ходить. И молочным животным не надо с пастбищ уходить к домам, чтобы их подоили. Много разных тварей будут к домам ползти, и как увидят кувшин пустой, заполнять молоком его будут. Детям понравилась идея рыжеволосого мальчика, и они наперебой стали вносить в нее свои дополнения. А еще можно и вдалеке от дома у них молоко брать, если есть захочется, а дом далеко. Надо приучить их на какой-нибудь звук ползти с молоком к человеку, чтобы не искать их в траве. Похлопал, скажем, в ладоши или свистнул, и они сразу ползут к человеку наперегонки. А мне не хочется молоко из змей выкоченное пить. Может, они к нему что-то свое добавят, робко заметила одна девочка. Но с ней все сразу стали спорить. Так у коровы молоко тоже внутри было, а все пьют. Если они и добавят что-то свое, то еще лучше будет. Они ведь сами твари эти, всегда чистые, хоть и по земле ползают. Да, точно, они всегда чистенькие, я никогда не видел испачканную змею. Изур слушал, как дети обсуждают его предложение, и даже покраснел от гордости. «Твой вариант, второй, Изор, заслуживает внимания», – похвалил мальчика Вуд и добавил. «Более подробно мы обсудим твой второй вариант в следующий раз. А до того времени все подумают и выскажут свое мнение. Или предложат собственный вариант использования ползучих тварей. Сейчас же я хочу спросить у вас, какое предназначение для известных вам животных уже определено? Кто готов?» Вуд не договорил. Он увидел поднятую ручку Анасты, обращенную в его сторону ладонью. Этот жест означал, что девочка с чем-то не согласна и намерена изложить свой протест присутствующим. «Высказывай свой протест, Анаста», – разрешил Вуд. «Я против доставки молока в дома ползучими тварями». Дети один за другим стали возражать Анасте. «Но почему? Мы не должны отказываться от удобств. Твари сейчас для человека ничего не делают, а тут они при деле будут. У людей будет больше времени чем-то приятным заниматься, а не коров доить». Девочка спокойно выслушала возражение и продолжала. «Если ползучие твари будут молоко человеку от коровы приносить, то человек сам в корову превратится». «Что ты говоришь, девочка? Объясни!» — не выдержал один из присутствовавших на уроке взрослых. И Анаста продолжила. «Человек, получающий от коровы или козы или верблюда, или еще кого-нибудь молоко, взамен дарит животному свое внимание и чувство. Если он не будет брать молоко у коровы сам, и она не почувствует его внимания, то и молоко не будет таким хорошим. Свое чувство благодарности человек отдаст ползающей твари, получая от нее змеиное молоко. Змея встанет между коровой и человеком. Между всеми творениями и человеком она будет посредником. Она искусит человека своей заманчивой услугой и будет давить его, высасывая те благодатные чувства, что предназначены всем тварям земным». В задумчивости все некоторое время молчали. Воображение Вуда внезапно возникла картина. Развесистая яблоня, усыпанная созревающими плодами. Перед ней стоят мужчина и женщина. Женщина говорит: «Смотри, любимый, одно яблочко уже созрело. Оно очень красивое. Яблонька хочет подарить его нам. Дотянись до ветки, наклони ее и сорви созревшее яблоко». Мужчина попробовал дотянуться до ветки, но не смог. Он хотел подпрыгнуть, чтобы достать ветку с созревшим на ней яблоком. Но в это время на ветке появилась змея. Она сорвала яблоко и, уцепившись хвостом за ветку, услужливо свесилась, протягивая плод человеку. «Спасибо тебе, ползучая», — сказал человек и погладил змею. Мужчина и женщина удалялись от дерева, не поблагодарив его. Они отдали благодатную энергию своих чувств змее. Яблоня вздрогнула, и половина плодов ее, не созревшими, упали на землю. И вот нарушил наступившую тишину. «Твой протест, Анасточка, тоже заслуживает внимания. И он частично принимается. Нам всем необходимо осмыслить замену прямой связи посредничеством между человеком и всем растущим и живущим на Земле. Подумать, к чему это может привести в будущем. Я полагаю, на следующих уроках мы вернемся к этой теме. А сейчас, и он обвел взглядом всех собравшихся, как мы и договаривались, прошу назвать, какие предназначения существуют у знакомых вам животных.